самый подходящий человек». «А ведь это возможно!» — воскликнул Уоррен Кингсли, широко улыбаясь. «Паучок действительно может забраться до подвала!» «Вам удалось поставить дополнительные батареи?» «Да, но хватает их, честно скажу, еле-еле. Придется использовать батареи в два этапа, наподобие древних двухступенчатых ракет. Как только дополнительная навесная батарея истощится, ее надо будет сбросить, чтобы избавиться от мертвого веса. Это произойдет на высоте порядка 400 километров. Дальше паучок вскарабкается на стандартном внутреннем аккумуляторе». «И каков же размер полезного груза?» Улыбка Кингсли поблекла. «Минимальный. В лучшем случае около 50 килограммов. Всего-навсего. Что толку от такого груза? Мы уложимся. Пара новых кислородных баллонов, в каждом по 5 килограммов чистого кислорода, сжатого до 1000 атмосфер. Молекулярные лесовые фильтры, не пропускающие углекислый газ. Немного воды и концентрированной пищи. Кое-что для первой медицинской помощи. Все вместе взятое весит не более 45 кило». «Ну и ну. И ты уверен, что этого хватит?» «Уверен, что они продержатся на этом до прибытия капсулы со станции 10. В худшем случае паучок сделает повторный рейс». «А что думает по этому поводу Барток?» «Он дал добро. В конце концов, ничего лучше никто не предложил». Морган физически ощутил, как с его плеч словно бы сняли тяжкую ношу. «Что-то может еще сорваться, что-то не получится, но, по крайней мере, вдали забрезжил лучик надежды, и чувство беспомощности рассеялось». «Скоро ли все будет готово?» — осведомился он. «Если все пойдет гладко, часа через два, самое большее — через три. К счастью, все необходимое оборудование типовое. Подготовка паучка уже начата. Осталось решить только один вопрос». Веннер Морган покачал головой. «Нет, Уоррен», — ответил он спокойным и совершенно категорическим тоном, какого Кингсли никогда не слышал от него прежде. «Решать больше нечего. Я далек от того, чтобы давить на вас своим авторитетом, Барток. Это чисто логическая задача. Безусловно, справиться с паучком может каждый. Но не наберется и 10 человек, которые знают на зубок и в деталях всю причастную к нашей затее технику. Кто скажет, какие трудности возникнут в те минуты, когда паучок доберется до башни? И кто сумеет справиться с любыми трудностями лучше, чем я?» «Разрешите напомнить, доктор Морган», — сказал представитель службы безопасности, «что вам уже ни много ни мало 65. Не лучше ли послать кого-нибудь помоложе? Мне не 65, 66, только возраст не играет здесь никакой роли. Мне не угрожает ни малейшей опасности, и мускульной энергии от меня не потребуется». Он мог бы добавить, что психологические факторы в данном случае куда важнее всего остального. Пассивно прокатиться в небо и обратно, по силам кому угодно, это сделала Максина Дюваль, это в предстоящие годы будут делать миллионы пассажиров. Совсем другое дело оказаться один на один с неведомым в 600 километрах над землей в пустоте. «Я по-прежнему считаю», — произнес Барток с мягкой настойчивостью, «что было бы целесообразнее поручить эту миссию более молодому человеку, доктору Кингсли, например». Морган уловил, или ему послышалось, как у его ближайшего помощника, стоявшего позади, перехватило дыхание. Годами они подшучивали над тем, что Уоррен совершенно не переносит высоты, а потому даже не инспектирует сооружений, которые сам же и спроектировал. Правда, его боязнь все же не стала патологической, он умел бороться с ней, если надо. В конце концов, он даже присоединился к Моргану в его пешей прогулке из Африки в Европу. Но это был единственный случай, когда Кингсли видели подвыпившим, а потом он и вовсе не показывался на людях целые сутки. Кандидатура Уоррена, разумеется, отпадала сразу, хотя Морган и был уверен, что помощник готов принять вызов. Ни технические знания, ни даже личное мужество еще не гарантировали успеха. Никто не в состоянии полностью преодолеть страхи, привитые человеку с рождения или в раннем детстве. К счастью, объяснять все это Бартоку не было нужды. Налицо оказалась и более простая, но не менее серьезная причина, по которой Уоррена следовало сбросить со счетов. Не так-то часто случалось, чтобы Веневер Морган радовался судьбе, обидевшей его ростом. Сегодня выдался как раз такой случай. «Я на 15 килограммов легче, Кингсли», — сказал он. «Для такой точно рассчитанной операции, как наша, это решающий аргумент. Так что давайте не будем больше тратить драгоценное время на споры». Он понимал, что применил запрещенный прием и испытал легкий укол совести. Барток исполнял свои прямые служебные обязанности и исполнял с душой, а до старта паучка оставалось никак не меньше часа. Ни о какой растрате драгоценного времени не могло быть и речи. Несколько долгих секунд оппоненты глядели друг на друга в упор, словно их не разделяли 25 тысяч километров пустоты. И если бы дело дошло до перетягивания каната, ситуация могла бы стать весьма щекотливой. Ведь Барток нес личную ответственность за все, что связано с обеспечением безопасности людей на строительстве, и теоретически мог бы настоять на своем даже вопреки воле главного инженера и исполнительного директора проекта. Хотя применить свою власть на практике ему было бы, пожалуй, трудновато. Как Морган, так и паучок находились далеко внизу, при Шриканде, и дотянуться до них не помогло бы никакое формальное право. Барток передернул плечами, и Морган облегченно вздохнул. «Вашего дела. Предпочел бы какое-то другое решение, но вынужден согласиться. Желаю удачи». «Спасибо», — тихо ответил Морган. Лицо Бартока исчезло с экрана, и, обернувшись к молчаливому Кинсли, главный инженер добавил: «Пошли». И только когда они, покинув пост управления, направились к лифту, чтобы вновь подняться на вершину, Морган невольно ощупал маленький диск, укрытый под рубашкой. Охранительница не давала о себе знать месяцами. И даже Уоррен Кинсли не догадывался о ее существовании. Сегодня он, Веневер Морган, поставил на карту свою жизнь и 7 других жизней. Неужели лишь ради того, чтобы подыграть собственному самолюбию? Если бы Барток и служба безопасности проведали об этом, теперь уже не передумаешь. Каковы бы ни были истинные мотивы решения, оно принято.